Достижение получено слоной Моська. Моська почти победила слона, и тут она проснулась, плюс 10 силы. И резкое повышение характеристики вызвало спазмы в мышцах. Я задумался, почему вообще полез к этой смерть-машине и вспомнил трактат первого о чакре и влиянию ее на шиноби при резком увеличении. Да, а я еще оттягивал момент с медитациями. Ладно, мне, как понимаю, не хватает просто мозгов, а с этим может помочь интерфейс. Вы вложили 298 очков развития в интеллект, осталось 86 очков развития. Ваша характеристика интеллект достигла 500 единиц. Интеллект 250, плюс 2.5.12.5 к скорости мышления. Скорость изучения новых техник плюс 10.50. Скорость прокачки контроля плюс 10.50. Интеллект 300. Плюс 2.5.15 к скорости мышления. Скорость изучения новых техник плюс 10.60. Скорость прокачки контроля плюс 10.60. Интеллект 350. Плюс 2.5.17.5 к скорости мышления. Скорость изучения новых техник плюс 10.70. Скорость прокачки контроля плюс 10.70. Интеллект 400. Плюс 2.5.20 к скорости мышления. Скорость изучения новых техник плюс 10.80. Скорость прокачки контроля плюс 10.80. Интеллект 450. Плюс 2.5.20.25 к скорости мышления. Скорость изучения новых техник плюс 10.90. Скорость прокачки контроля плюс 10.90. Интеллект 500. Плюс 2.5.25 к скорости мышления. Скорость изучения новых техник плюс 10.100. Скорость прокачки контроля плюс 10.100. Получена ментальная устойчивость среднего уровня. Получена эидетическая память. Открыта способность псион уровень с 9. Сильный с уровня B1 псион не может окончательно умереть. Умерев, вы сможете возродиться в новом мире со старыми знаниями, частично перенеся обретенные силы. От резкого увеличения интеллекта у меня начала раскалываться голова, и чем дольше проходило времени, тем сильнее нарастала боль. Потом появилось сообщение о разрывах клеток в мозгу, и мир померк. Внутренний мир. Пришел в себя на знакомом лугу, здесь также все было спокойно, только были изменения. Рядом с каменным мостом теперь находился большой каменный бассейн, а когда подошел, он оказался и очень глубоким, и на дне было заметно немного ярко-голубой воды, но не было видно, откуда она берется. А еще, понаблюдав и поискав, что могло измениться, заметил, что все пространство накрыл прозрачный барьер, но иногда были видны синие блики проходящей энергии. Раз я снова попал сюда, а я пытался много раз сюда попасть, но безрезультатно, техник работы с сознанием нет в свободном доступе, а идти к Яманака нет уж. Немного передохнув от всего стресса, в котором виноват я сам, и помедитировав, и начав разбираться в себе, понял одно: я ничем не лучше простых психов шиноби, ну, по крайней мере, был не лучше. Теперь понятно неадекватное поведение и такое сильное желание пошутить над кем-либо. Ладно, надо копнуть немного глубже, тем более я во внутреннем мире. Да, у меня много тараканов накопилось, но основные, которые съели большинство, это любовь, но переходящая границы, переросшая в желание иметь очень много секса, это следствие постоянного одиночества. Вторая фобия, если это так можно назвать, сладкая, ну, неплохая, но это не повод захватывать мир и заставлять всех делать подношения из сладостей. И желание силы не для достижения чего-либо, а просто сила ради силы. Промучившись и изменив основные императивы, но не сильно, а уменьшив эмоциональную окраску и выдвинув на первый слой свое счастье о спокойном месте, доме. А чем селение Листа не дом, но надо становиться сильным и, чтобы со мной считались, но это на большой отрезок времени желание. Мне незачем уходить и становиться Нукинином, они, может, и свободны от приказов, но не живут долго и счастливо. Восстанавливать селение Водоворота тоже не вариант. Здесь все уже готово, просто живи и не мучайся. А вот вторым оставил свою любовь к сладкому, оно было и в прошлом мире, пусть остается и в нынешнем. Может, со временем перейдет на ступень ниже, когда встречу настоящих друзей или свою любовь. Но если вам кажется, что все теперь будет нормально, разочарую. Теперь надо постоянно медитировать и подправлять, чтобы изменения вступили в силу. Все-таки, как легко работать со своим сознанием во внутреннем мире. Ладно. Надо совершить, наконец, вторую попытку разговора с лисом. Повкурома. Когда немного успокоился, то тюремщика уже не было, а хотел немного его узнать, может, даже поговорить. Он сам виноват, применил ко мне неизвестную технику и, самое поганое, она проникла внутрь, просмотрев то, что нужно ей, покинула и, как понимаю, передала информацию моему тюремщику. Но на подчинение у Чех не похоже и на Гендзюцу тоже, там подавляется воля, а здесь непонятно. Вроде на сенсорику похоже, но топорную. Ладно, подождем тюремщика, рано или поздно ему от меня понадобится еще что-нибудь. Это племя никогда не меняется. Вот и прошел месяц, а его все нет. Может, забыл обо мне, да и силой почти не пользуется. По крайней мере, нет сильных оттоков. А за это время я немного обжился в новой тюрьме. Оказалось, не настолько и плохо. Некоторая свобода передвижения присутствует. Не разбежаться, конечно, но развалиться и отдохнуть хватает. Есть вода и, как впоследствии выяснилось, можно заказывать еду. Кроликов, антилопу, барашков и даже корову. Но на все тратится моя же чакра, а для этого надо вспомнить желаемый объект и пожелать его. Первый раз после стольких лет неподвижного заточения, развалившись на траве возле ручейка, захотелось ощутить ту косулю из далекого прошлого, свободного прошлого, которую сначала выслеживал, а потом насыщался свежей кровью убитой мной живности, а потом и мясом. И тут произошло невиданное, появилась косуля, но пока я предавался отборному мату, она улизнула за решетку. Когда я понял принцип, для меня начался настоящий отдых, даже как-то примирился с тем, что работаю батарейкой у такого тюремщика. И вот прошло еще 2 с чем-то месяца моей беспечной жизни. За это время пытался подчинить себе чакру, но все бесполезно, из-за нехватки второй части души все попытки были неудачными, но зная свою сущность, я не унывал. Пройдет 100 лет, и она восстановится или придется пройти перерождение заново, он заблуждается, так как часть души находится у шинигами, если он сейчас умрет, то он больше не переродится, а эта часть души также отправится к шинигами, но после восстановления целостности души она изменится и не будет такой же, как оригинал. И тут я почувствовал, как из меня начали в чудовищных объемах выкачивать чакру. Как ни сопротивлялся, ничего не помогало, моя клетка блокировала всю мою работу. А потом резко все прекратилось, и посмотрев на запас чакры, ужаснулся, ее осталась 50-я часть, еще немного и меня бы просто высосал до конца, а восстанавливаться пришлось не один месяц. Когда немного отошел от случившегося, заметил движение на мосту, а потом и тюремщика. Но еще привлек мое внимание отблески искр в небе, этого раньше не было. Ладно, постараемся в этот раз нормально поговорить. Внутренний мир, опять эта клетка и еще одна попытка. Эй, там за решеткой, тебе здесь не скучно, может, поговорим? И о чем ты хочешь поговорить, человеческий детеныш? Ответил лис. Ну давай сначала представимся, меня зовут Узумаки Наруто. Надо хоть с чего-нибудь начать. Кьюби Ноика, и зачем пожаловал ко мне? И может, объяснишь, что было недавно? Приятно познакомиться. И поклон, а хрен его знаешь, может, немного пригибания зачтут. Да ничего особенного, маленькая ошибка в расчетах, но уже все нормально. Маленькая ошибка, да ты меня почти выжил, оставил крохи энергии. И это маленькая ошибка. Тогда я боюсь, что представляет для тебя большая. Ну, постараюсь не делать больше таких глупых ошибок. И ножкой так шорк-шорк. Ну, если быть более объективным, то из-за маленького контроля над твоей чакрой это и произошло. Вот я и хотел решить, можешь добавить немного контроля. Что такое быть объективным? И ты после произошедшего за место извинений просишь еще больше силы, объективной, более точной. А я прошу не силы, а контроля над ней. Не могу ни одной нормальной техники применить без нормального контроля, поэтому так и опустошила твои резервы. Понятно, но разочарую тебя, Наруто, я не могу дать тебе контроль над своей чакрой, так как сам не могу ей сейчас управлять. Из-за расколотой души, и пока ее не восстановлю, не будет контроля, но могу предложить 2 варианта. 1. С помощью моей силы ты будешь отдавать мне души убитых тобой. 2. Я могу дать своей крови, и ты сможешь сам улучшить контроль над чакрой. Давай лучше 2-й вариант, неохота иметь дел с душами. На что лис улыбнулся своим оскалом. Подойди и не бойся, я не причиню тебе вреда, обещаю. Из клетки высунулась его лапа, и на конце ногтя образовалась алая концентрированная капля, размером с маленькое яблоко. Когда он попал мне в руки, я как по наитию засунул в рот и проглотил, и 2-й раз за сегодня испытал боль, и она все увеличивалась, пока не остановилась на одном уровне и не выскочило у меня сообщение. Ментальная атака отражена. Вам досталась добровольная кровь сильного демона леса. Варианты преобразования оболочки и души. 1. Вы получаете полную силу крови, зависимость от давшего кровь. Статус миньон. 2. Вы получаете половину силы крови, Вы полукровка с возможностью эволюции в кицуне. Ваша любимая пища — души игроков и шутников. 3. Вы получаете четверть силы крови. Вы квартерон кицуне. Эволюция невозможна. Незначительные улучшения оболочки. Ваша душа более стабильна. И что же выбрать? Нет, однозначно не первый вариант. Я фактически стану рабом леса. Второй вариант хорош, но тоже нет. Неохота поглощать души, да и опять терять себя из-за эволюции. А вот третий вариант мне подходит, дает только положительную стабильность. Выбран вариант 3. Начато преобразование души и тела. Достижение изменено. Джинчурики. В вас запечатан хвостатый зверь. Чакра плюс 900 тысяч йен. Устойчивость к ментальным техникам плюс 70%. Вы квартерон кицуне плюс 25% к иллюзиям. Скорость восстановления жизни 30 йен-мин. Скорость восстановления чакры 60 йен-мин. Контроль на чакры и биджу 82 единицы. Возможно поднять тренировками. Если до этого я говорил, что пришла боль, то сильно ошибся. Сейчас пришла настоящая боль. Не знаю, сколько прошло времени, но, когда очнулся, лис еще сидел возле решетки и с интересом смотрел на меня. Признаться, удивил ты меня. Мало того, что поборол ментальную волю, еще и смог избежать привязки ко мне, но получил часть моей силы. Уходи, мне надо подумать. Ушел обратно за мост к колодцу и не заметил прибавки уровня воды. Решил посмотреть, что изменилось. Имя. Наруто Узумаки. Раса. Чакраюзер 1-4 кицуне. Генин шиноби джинчурики. Возраст. 13 лет. Ур. 25. Прогресс. 13785. 136100. Жизни. 40120 йен. Регин. Плюс 67,1 йен мин. Чакра. 40220 йен. Регин. Плюс 98 йен мин. Плюс 900 тысяч. Пси-сила. С 9. Количество пси-энергии. 478 йен. Регин. Плюс 001 йен мин. Сила. 158. Ловкость. 132. Скорость. 106. Выносливость. 206. Интеллект. 500. Контроль. 274. Мудрость. 206. Чакра. 211. Удача. 201. Свободные очки. 101. Сила. 150. Плюс 20-60 физического урон. Плюс 20-60 переносимого веса. После этого я захотел выйти из внутреннего мира, и у меня без проблем это получилось. Зы. Использовалась таблица силы псионики из Содружества, из простора интернета. http://lipruss.yc63469463mk1png. Часть 2. Дом мостостроителя Тадзуны. Пришел в себя на футоне, в комнате не было никого. Посмотрев на свою руку, удивился, что почти отросла, и таймер показывал, что осталось 10 часов. Получается, полтора дня без сознания провалялся. Ой, вот и живот проснулся и требует хавки. Присмотревшись к рукам получше и потрогав себя, постановил: да на мне кожа до кости. Видать, преобразование оболочки требовало материал на работу, а за неимением нужного потребляло мои запасы. Слава чакре, поддерживала. Ладно, надо начинать пирушку. Убив 2 часа на чревоугодие ненасытного желудка, и благодаря интерфейсу еда быстро преобразовывалась в массу моего тела, чтоб я без него делал, и ускоряло восстановление моей жизни и формы. Заметил, что глазам стало лучше видны мелкие детали, и ногти на пальцах немного сместили цвет на более насыщенный темный оттенок. Решив удостовериться, что с волосами закинул из-за спины волосы и, как и думал, тоже сменили цвет, но не сильно, часть волос приобрело красные отливы. А что дает преобразование? Изменения вступили в силу. Крови демона кицуне, раса изменена. Квартерон. Сила. Плюс 5. Ловкость. Плюс 10. Скорость. Плюс 10. Выносливость. Плюс 10. Костная ткань тела прошла преобразование плюс 10% к крепости костей. Глаза демона кицуне. Скорость реакции плюс 5%. Преобразование закончено на 50%. Осталось 22 часа. До полного восстановления чакры Кьюби 192 часа. Да хорошо оторвался в проверке своих сил. А как хотел просканировать распознанием сначала Забузу, а потом и Хаку. Кто же ты? Ладно, возможно, будет еще возможность это сделать. А вот то, что можно увеличить контроль над чакрой Кьюби, стоит всех страданий. Но немного подумав, вспомнил, что просто так уже не отвертишься от вопросов сенсея, а откуда дровишки Наруто. И что же им ответить? Ну, к примеру, отросшая рука – это смесь изученного материала и ренин-дзюцу с договоренностью с Кьюби, не упрячут надолго. Может просто сказать, что оно само, да и те же грабли только на опыты, и так набралось слишком много непоняток по мне. А если предположить, что все из-за печати, она хранит целостность носителя, а тут под боком у нее крутая батарейка. По тому жалкой брошюрке Фуин Дзюцу было ясно одно, что ничего не ясно. Фуин Дзюцу можно применить для всего, что придумаешь. К примеру, та точка на лбу Цунади по аниме — это была целая система печатей на основе Фуин Дзюцу, которая при активации разворачивалась и могла также выращивать и заращивать повреждения. А тут печать от гения и его жены принцессы клана Узумаки должно прокатить, только самый минимум объяснения и рожу попроще, что сам в полном офигении. А вот и Сенси с бригадой, а Какаши без костыля, видать, сильно переживал и забыл попритворяться больным, или не так сильно пришлось выкладываться в бой с Забузой. А Какаши переживал, хоть и не показывает, а Саски в своем репертуаре от него так и веет злостью и жадностью, но сдерживает его присутствие остальных, чтобы не кинуться и не выбивать сведения и явки, да ему нужен психолог. А вот Сакура с момента выпуска все сильнее изменяется, нет того превосходства и уже не так сильно заметна ее любовь к Саске, но инстинктивно пытается сжаться к нему. «Как себя чувствуешь, Наруто?» — спросил Сенси. «Ничего не болит, ты, наверное, сильно проголодался, но присмотревшись заметил, что нет признаков истощения, а рука уже почти пришла в норму, а потом глянул на заляпанный в крошках футон. Так ты уже давно пришел в себя, может, тогда поговорим?» Увидев мой утвердительный кивок, он сказал остальным: «Вы двое сегодня отвечаете за защиту Тадзуны, можете идти. Цунами можете приготовить чая, он у вас хорошо получается, а мы пока поговорим с Наруто». Все начали расходиться, но брошенный взгляд Саски на меня мне не очень понравился. Нет, надо будет с ним перетереть, а то все эти недомолвки достали. Когда Какаши закрыл дверь комнаты, он сложил серию ручных печатей, без слов, и по ней прошлась волна энергии. Он ставил печать от прослушивания. Разговор начали издалека. «Понимаю ли я, что произошло и вообще, что об этом думаю? Пришлось колоться перед сенсеем, что я знаю о своих родителях и что Хокаге советовал об этом мне не распространяться. Потом был задан вопрос об невероятном отрастании руки обратно, и я, не вдаваясь в подробности, предположил, что во всем виновата печать на животе, поставленная еще родителями, и что сам я не менее ошарашен ее отрастанию, и это правда, как-то страшно было проверять, как поведет себя интерфейс. А еще выяснилось, что мои глаза тоже претерпели изменения, зрачок вытянулся». Проговорив еще полчаса и расставив все по местам, Какаши также посоветовал меньше говорить обо всем, а когда прибудем в деревню уже вместе с Хокаге, будем решать вопрос, надеюсь, не упрячут глубоко под землю. Потом Какаши начал рассказывать про моего отца и мельком вспомнил, что он был его учеником, но не стал заострять на этом внимание, но в чувствах проскальзывал страх этого разговора. Выяснив, что я почти пришел в норму, сказал, что с завтрашнего дня начнем тренировки и что ему тоже надо восстановиться. По его словам, чакры было потрачено слишком много и он перенапряг каналы, а медика поблизости нет. Я не стал предлагать свою помощь, ни к спеху. Целый день предавался ничего не деланию и откармливался и пил чудесный чай Цунами, и правда вкусный чай, а также угощал своими запасами хозяев дома и сенсея. А вечером пришла Сакура и приперся, полыхающий злобой и нетерпением мучиха. Он с порога направился ко мне и потребовал рассказать ему все и дать технику, которую скрываю. Но ему обломал всю малину сенси, рассказав, что это врожденное. Сейчас Учиха напоминал побитого щенка или кота, которого обманули и не дали сметаны, которую заслужил долгим молчанием. Так и закончился день. А на следующий день, встав рано утром, позавтракав, а потом приняв холодный душ, деревня. «Хочешь горячее, иди нагревай бочку за домом». Я заметил, что изменения подошли к концу, а разницы не заметил. Решил глянуть, что вообще в статусе изменилось. Получена способность видеть пси-энергию и ауры, не души. А еще я вспомнил, что потерял один наручий перчатку, черт, вместе с рукой, и ничего не вижу, а если направить энергию пси к глазам, короткое жжение и ничего, а нет, вижу какую-то дымку на руке. А вот самой энергии не вижу, надо будет поэкспериментировать, но позже. Сначала на тренировку, запланированную сенсеем, он попросил меня отправить с Тадзуной на строительство моего клона, а сами двинулись в лес подальше от любопытных глаз. Ну что могу сказать, как и планировалось, Нам показали крутую технику хождения по вертикальным поверхностям, они, что реально не ходили в библиотеку. А я как бы уже могу и по вертикальным поверхностям, и по воде, он что, не помнит, что я бежал драться с Забузой по воде, покажи. Ну вот еще не хватало, не верит в мою силу. Без всяких складываний печати концентрации пафосных изречений, зашел на дерево, дошел до вершины, встал вниз головой на ветку, и также спустился. Хорошо, Наруто освобождается от занятия и будет присматривать за Тадзуной сегодня, а потом будете меняться, каждый день. Но одного клона Наруто будешь всегда держать возле заказчика на всякий случай. А почему этот неудачник знает такие сильные техники, а нам их не дают? Сказал зло Учиха, не сумев даже сделать одного шага. Слушай, я тебя не оскорблял, но ты уже достал со своими обвинениями. Кто тебе мешал наведываться в библиотеку, где много литературы, как правильно развиваться как шиноби? Нет, ты только тренировался и не хотел изучать бесполезные древние фолианты, где рассказывается, что от контроля и количества чакры зависит сила шиноби и методы тренировки контроля. Тем более клан Узумаки всегда славился своей сильной чакрой, пока не был уничтожен, и не тебе, Учиха, обвинять меня в слабости. Вот, к примеру, почему ты, Сакура, не знаешь про методы контроля чакры, при том, что ты как бы не больше меня находилась в библиотеке. Я занималась по заданной программе, смутилась и покраснела Сакура, и считала, что все нужное дадут учителя, а занималась в библиотеке поиском исторических фактов о сильных ниндзя. Ладно, не ссорьтесь, Наруто, можешь идти. Вот и закончилась тренировка. Ладно, где там мой клон? А вот и он, замена. А народ трудится в поте лица. Чтобы не убивать бесполезно время, решил подтянуть контроль над чакрой леса. Создал 4 клонов на основе чакры леса, затратив на каждого по 10 тысяч чакры кьюби, отправил тренировать контроль и сразу заметил, насколько легче стало пользоваться чакрой леса. Потом, создав еще 10 клонов на основе уже своей чакры, отправил тренировать также контроль в лес. А к концу дня стало ясно, что после поднятия интеллекта и получения псионики стало легче получать информацию с клонов. Нет той головной боли и хлещущей крови из носа. В процессе дня выяснилось, что на поддержание ведения пси-энергии и ауры тратится по 4 единицы энергии каждую минуту. Пытался поднять средний камень, но убил час бесполезно. Но к вечеру установил, что моих сил хватает только на маленький камешек, и при этом тратится по 20 единиц энергии на удержание. А вот импульс намного лучше, но тоже можно действовать только на маленькие объекты в половину меньше энергии. К концу дня, придя в дом и позавтракав, развеял клонов и получил следующее. Контроль на чакрой биджу. 85 единицы. Живем, наконец-то контроль сдвинулся с мертвой точки. Так и проходили наши тренировки еще неделю, пока не поправился Какаши полностью. Он дал один день раз в 4 дня всем на отдых, и я смог на него насесть с требованием показать и рассказать про стихийную чакру. В пример привел бой с Забузой, который без всяких печатей мог плеваться водой. Как ни странно, после моего срыва, Учиха стал более задумчив и больше не лез, и не оскорблял, и тоже поддержал в стремлении определить свою стихийную чакру, да у него точно огонь. Какаши сначала поломался, типа рано и нет времени, но наше настойчивое желание было сильнее. Как и в каноне у Учихи, огонь и молния, как равные составляющие, а у меня, огонь и ветер. Видать, после трансформации в Квартерона появился огонь от Курамы. У Сакуры, вода, из-за того, что она одна с одной стихией, она была расстроена. Но Сенси ее утешил тем, что у многих вообще никак не проявляется составляющая. А я добавил, что вода очень хорошо совместима с Ирининдзюцу, и пользователи тратят на техники в среднем наполовину меньше чакры, что в ее положении предпочтительней. И даже пообещал предоставить некоторые выписки и книги по анатомии, которые изучал сам, если ее это заинтересует. Но по виду не боевая специализация ее угнетает, но я не стал лезть с уговорами, со временем она поймет, что я прав. После этого я стал создавать еще 8 клонов поверх создаваемых, что вернуло обратно боль в голове при развеивании техники, ну хоть без крови, которые тренировали по 4 клона огонь и ветер. Решил тренировать одновременно огненные техники, если что можно раскрутить Какаши. А вот ветер можно уже пытаться вложить в Расинган, после освоения дистанционного, на чакры нити Расинган, который постепенно стал получаться. Из 10 попыток одна точно проходит, но занимает пока много времени. И в какой-то из дней, выпавшей на выходной, была хорошая погодка, и я решил переночевать после интенсивной тренировки и развеивания клонов на поляне, со свежепахнущей травой. А с утра была встреча с ледяной ным принцессой-принцем. А красивая, хоть бы девушка, скрестил пальцы, я бы ее спас, да не один раз выглядит на 16-17 лет. Хватит рассматривать, даже засмущал. Привет, а что такая красивая девушка, одна и так рано, делает далеко от поселения, а сейчас наблюдать за ее чувствами. А вот это странно, как будто под слоем воды доносится ее чувство. И тебе привет, я собираю лекарственные травы для больного и важного для меня человека. И ты ошибаешься, я мужчина, черт, а я уже размечтался, но каков хитрец выглядит как красивая девушка. Но сам виноват, нечего было представлять сверх меры о несбыточном, но неприязни не проявляет, а только легкое любопытство. А как тебя зовут и чем ты здесь занимаешься? Да с моей стороны невежливо было сразу начинать с вопросов. Я Наруто и здесь тренировался, но решил не уходить, а выспаться на природе. А как тебя зовут? А меня Хаку. А зачем тебе тренироваться? Ты выглядишь сильным. Зачем тебе еще большая сила? Мне нужна сила, чтобы спокойно жить, и никто не способен был на меня влиять, без моего ведома. А для чего тебе сила, Хаку Юки? Клан, специализирующийся на техниках льда. Как, не ожидая от меня этого вопроса, но быстро сориентировался, отскочив на 10 метров. Как ты узнал? На меня нет сведений в списках бинго, даже награды за меня нет. У меня есть свои методы, и один из них я чувствую чакру, вру напропалую, но он еще не может угадывать, говорит кто правду или нет. А твоя чакра пропитана сильной прохладой, только один вымерший клан мог пользоваться техниками льда. И зачем такой ценный и неслабый шиноби путешествует по миру, а не осел в какой-нибудь деревне? Даже деревня, скрытая в листе, предоставила бы тебе приют, дало деньги и квартиру с безопасностью, но, конечно, лишила мнимой свободы, но дало шанс в завтрашнем дне. Да что ты несешь, какая защита и какая деревня? Ты вообще понимаешь, что предлагаешь? Нет, я свободен и буду верен своему учителю. И кто у нас учитель, не забуза случайно? А ему не нравится, куда начинает заходить разговор. Ты посмотри, мне уже залечили руку, а как поживает правая рука учителя? Она хоть и пострадала, но быстро приходит в норму, благодаря мне. Но мы еще встретимся с тобой, Наруто, и в следующий раз уже я покажу, на что способен. И исчез в Шуншине. Нет, надо найти технику Шуншина. Это какой простор для отступления. Ну и поговорили. Хотел же перетянуть в деревню, прорабатывал, как будет проходить разговор, а все бесполезно. Не все зависит от интеллекта, надо учиться еще работать серым веществом. А дальше тренировки и защита заказчика и его семьи, но это уже моя инициатива, хорошие же люди. Хоть отец у цунами и пьяница, но работающая пьяница, а сын после сброса негативной энергии стал более спокойным и не такой бука оказался. А кстати, об энергии пси. Как только появилось свободное время, стал пытаться обнаружить эту гребанную энергию, но все попытки были безуспешными, но поддав немного больше, чем требовалось энергии, к глазам заметил отличие в картинке, стали отличаться по цвету дымки ауры в людях, а еще в воздухе стали проскакивать маленькие всполохи энергии. После 2 дней удалось установить, что энергию пси вырабатывают люди, когда испытывают какие-либо чувства, а в особенности большое количество энергии вырабатывают шиноби, в частности соски. Также энергия накапливается в домах и предметах, и не всегда хорошая энергия. Так, когда смог вычленить плохую, отрицательные чувства, злость, печаль и аналогичные, составляющую, ужаснулся, весь дом был ей пропитан. И сначала поглотил из дома всю отрицательную энергию и набрал примерно на 500 пси-энергии. Стал потихоньку присасываться воображаемым щупом, а потом, когда стало получиться и состоящим из моей пси-силы, сначала к Тадзуне, он старый и так ничего плохого не сделаю, я надеялся на это. А когда он начал приходить домой без запаха алкоголя, стал вытягивать отрицательную энергию и из Инари с Цунами, вот в ней было меньше всего отрицательной энергии, что пошло на благо всей семье, а в особенности маленькому Шкету, который стал оживать на глазах без всяких тупых разговоров, что выливалось в маленьких шутках, чего до этого не наблюдалось за ним. А потом я решил пройтись познакомиться с деревенькой и заодно поворовать энергию. Ну что могу сказать, здесь и впрямь ситуация хреновая, если до этого считал, что крестьянам на границе живется плохо, то здесь ситуация в 2 или 3 раза хуже. А отрицательной энергии просто море, конечно, за один раз всю энергию не поглотил, но за 4 дня получилось получить в профите 1400 пси-энергии. А что здесь думать, надо делать задел на будущее. А еще установил факт с самой энергией и ее направленностью. Есть 3 вида энергии. 1 положительная, 2 нейтральная, пока находится в человеке, 3 негативная. А все получилось случайно. Крестьяне, напившись, решили из-за несправедливости в жизни спустить пар на ребенке, лет 9, который мозолил им глаза, с просьбой купить немного еды. Когда застал их, затем как уже во второй раз собирались ударить ребенка ногой, резко ускорившись и откинув их в сторону и с помощью щупа пси выкачал помимо негатива еще и нейтральную энергию, которая поглощалась намного быстрее негатива и с большей отдачей с каждой единицы нейтральной получалось в среднем на 1-5 больше энергии. Но быстро остановившись и заметив, что они просто потеряли сознание и больше не обращая внимания на них, обратил взгляд на ребенка и увиденное мне не понравилось. У него на весь бок был большой синяк, который наливался кровью. Применив простую накачку медицинской чакры и сразу стал заметен результат. На простых людях из-за отсутствия чакры, со стороны объекта сопротивления при лечении не наблюдается. Когда пацан пришел в себя, сначала хотел убежать, но не почувствовал боли и остановился. Потом долго смотрел и ждал моей реакции, а у меня в мозгах были философский диспут наказать сильнее обидчиков или с них и так хватит. А ребенок, оценив мою платежеспособность, еще и попросил денег на еду, вот так и помогай за место спасибо или благодарности еще и деньги просит, ага знаю я их просит на еду, а сам в общак. Но сходив на рынок и купив немного мяса и зелени с рисом и вручив, спасенному был возблагодарен большой порцией положительной энергии пси, а вот она давала хороший КПД, в 2 раза, по сравнению с отрицательной и впитывался без сильного контроля с моей стороны. Еще была работа с моей командой, заметил, что с шиноби труднее выкачивать любую энергию. Опыты стал ставить на сакуре, для выкачивания энергии приходилось привлекать внимание объекта эксперимента к себе и в процессе разговора, пытаться расположить объект к себе и тогда приоткрывается канал для работы. Так у сакуры было большое количество неуверенности, страхов и т.д., вот постепенно изо дня в день после моих разговоров она стала оживать и мне кажется стала разбираться в себе и стало происходить объединение обеих ее личностей. И на 3-ю неделю она обратилась с просьбой предоставить обещанную литературу, но на тот момент была только книжка по анатомии продвинутой химии, но им она была рада. А вот Саски стал работать после успеха с сакурой, задрало постоянное молчание вечерами, когда собирались все вместе. Вот на разговор и вытянул, одним из вечеров, его на крышу дома. Ну что поговорим? Задал ему вопрос. Хочешь ты того или нет, но нам придется рано или поздно работать вместе, а зная нашу жизнь это будет рано. Что ты все ищешь, врагов, может предателей, а тебе не все равно, это тебя тренируют в секрете от нас и дают сильные техники, но не мне. Я тренируюсь до кровавого пота, а у тебя еще выяснилось, что есть клановые техники. Я прям пророс от этой святой наивности. Ты случаем не навернулся где? Ты думаешь, что один тренируешься до кровавых мозолей? Ты, наверное, думаешь, что у меня крутая библиотека с множеством техник? Я разочарую тебя, у меня ничего, кроме комнаты в бесплатном общежитии нет. А те техники, которые узнал, пришлось добывать, просаживая через сито, сначала общественную библиотеку, а потом и библиотеку академии, а после получения Генина и захламленную библиотеку Ириненов, в которую доступ пришлось вырывать силой. И в течение 3 месяцев я получил помимо головной боли, только голую теорию, к которой надо нарабатывать практику, чтобы хоть что-то получалось без огромных затрат в чакре. А ты тут бросаешься обвинениями в том, что от тебя что-то скрывают. Да у тебя должна быть клановая библиотека. Почему ты в ней не находишь крутые техники? В процессе монолога Саски немного приоткрывался и мне удалось начать выкачивать с него негатив, но эта работа не быстрая. Какая библиотека клана, если она и была, то находилась в кабинете отца. Меня до совершеннолетия не пустят туда оставшиеся вассалы семьи, совместно со старейшинами Листа. Меня тоже выставили из квартала, дали какую-то маленькую, ну что вы хотите, двухкомнатная квартира с отдельной кухней и собственной ванной комнатой для привыкшего к роскоши учихи, этого мало, квартиру и выделили пособие в 50 тысяч рев в неделю. Тут мой глаз задергался, и он еще жалуется, а тогда почему ты уходишь тренироваться отдельно от нас? Да я из-за твоей зверской рожи уходил, потому что из-за сверления моей спины невозможно сосредоточиться на тренировках. Вот в таком ключе и проходили наши разговоры в конце дня в течение недели. Вот в нем было очень много негатива, но постепенно уровень уменьшался, а разговор уже не переходил на крики. Когда он немного свыкся, что его никто не кидает и не скрывает, он даже осмелился нормально попросить технику теневых клонов, но попробовав технику убедился, что она не для него, съедала восьмую часть чакры, а восстанавливается она у него пока слабо. Но для тренировок контроля по моему настоянию оставил, а вот Сакура тратила 2-3 чакры на одного клона и получала даже в медитациях сильный откат. И ей сенсей запретил, пока она не окрепнет, использовать теневых клонов, а мне вставил втык за самодеятельность. Был еще бунт с рабочими, которые отказались работать в строительстве моста, из-за страха мести от Гата. Но тут ваш покорный слуга предложил стандартный договор подряда от компании Naruto Co. И каждый день создавал с помощью техники массового клонирования по 40 рабочих рук, которым давалось конкретное задание, и они работали без возмущения и дополнительной техники. День Х-версия 2. Этот день начинался, как и все предыдущие, но на фоне восприятия ощущал, что вот он этот день, это все благодаря предвидению с проснувшейся псионикой. Как и в каноне, я давил топчан, футон, а команда вместе с Какаши охраняли заканчивающего стройку заказчика. Люди решили вернуться, когда заметили, что их не уговаривают, а когда пришли, убедились, что еще немного и вообще без денег будут, приползли умолять взять назад. А вот и мои первые противники, два мечника в образе плохих парней. Посмотрим, как будет развиваться сюжет, а скукота. Они банально орут маты и приказывают выйти и сдаться цунами, а то хуже будет, выходил Леопольд. Подлый трус. Я, набрав скорости, сблизившись, нанес по удару в голову и сам не ожидал, но эти два охламона просто померли от одного удара. Да блять, гонору было, думал, они самураи, ну чакра же у них была, ну мало, а кто знает этих самураев, как они бьются. По-быстрому, пока никто не видит, припрятал трупы под мостиком. А вот странно, почему меня не мучает совесть, а понятно, встал ментальный блок, пока не буду его снимать, пусть будет. А сам отправился на долгожданную встречу с моим противником Хаку, который растоптал мои самые развратные грезы. И что мы видим? А там только все начинается. Ладно, подождем пробуждения Шарингана, дадим мальчику шанс стать сильнее. А там все протекает по канону. Пафосные речи, что со стороны выздоровевшего Забузы, что вот сейчас он отыграется за свой проигрыш, что со стороны Хаку, который опускается с его бессилием против техник льда. Жаль, попкорна не захватил, там сейчас идет бой на превозмогании сверх своих сил. Ну вот, наконец-то проснулся Шаринган, и Саски стал отвечать на болезненные уколы игл. Мой выход на сцену. Создаю два десятка клонов, которые создают по Расингану, и отправляю вперед на купол из ледяных зеркал. Соприкосновение клонов с зеркалами, вот они лопаются и с хлопком развеиваются, создавая завесу из дыма. Вижу, что Саски потерял сознание, и ничего не понимающий Хаку, выпрыгнувший в последний момент из зеркала перед тем, как они разрушились, и тут я прямым ударом на всей скорости под дых отправляю в долгий полет моего противника, который, видать, не ожидал от меня неспортивного поведения. Где пафос, где обещание страданий, да хоть малюсенькая фраза. Вот что крутилось у Хаку в голове, пока он летел и не остановился об ближайшее дерево. А я, зная суицидальные наклонности этого психа, без разговоров его вырубил и связал простой веревкой ему руки и пальцы. Хрен сможет применить быстро технику, если придет в себя. И тут пришел отклик от теневого клона, оставленный наблюдать за пирсом. А там на корабле по-тихому прибыл сам Гата, ну и дурак, с простой гопотой. Видать, по всем островам их собирал. На всякий случай клон был экипирован последним шансом. А я сконцентрировался, убил немного времени и применил Расинган на чакра нити и запустил в сторону двух сильно разошедшихся джоунинов. А чё делать, такие непонимающие мины глазами, да и в чувствах проскальзывает, что предали их надежды, они, что реально так хотят друг дружку прирезать. Обратив на меня внимание, на того, кто прервал им веселье, а я в свою очередь показал пальцем в сторону пирса, где уже закончили выгрузку бригада вновь прибывших простых людей. Вот у них немного проясняется в мозгах, по крайней мере у Забузы все встало по местам, а вот Какаши пока не понимает, что происходит. Вот что-то говорит сенсею и срывается с места и несется на эту ораву, а вот и до них доходит, что прибыли намного раньше положенного, и часть успевает забраться на корабль и отплыть, пока другую половину со вкусом режет Забуза. А вот и наниматели, они забыли, какие плохие и нечестные люди, а если проверить последний шанс, Корабль нормально так уже отплыл, который заложил мой клон в этот корабль, кац. Бля, вот это грохнуло, аж в ушах эхо стоит. А чё на меня так смотреть, сам в шоке. Так и запишем последний шанс не применять в городах и не очень близко с собой. Проверить вариант с 50 печатями, 100 многовато. Все забуза дорезал сопровождающих гата и связал своего нанимателя, видать, на чай хочет пригласить. А потом так посмотрел на меня, что мне пришлось вернуть вторую личинку, из которой появится бабочка. Хаку, прости, я все, что мог для тебя сделал, но демон тебя не отпустит. Он, приняв от меня презент и осмотрев, остался доволен. А поделиться? Задал я вопрос, показав подбородком на гата. Я выполнил половину работы, и ножкой шорк, а в это время стал откачивать энергию, может и впрямь подобреет, и поделится денежкой с бедным мной. Ну ты и наглый шкет, сначала пытался украсть мой меч, потом ранил рабочую руку, избил моего помощника, а сейчас требуешь денег. А чё такую зверскую рожу устроишь? В чувствах нету злости, а только смех. Ладно, прощу тебя на первое время за все твои косяки со мной, и это будет больше, чем какие-то жалкие деньги. Я не требую, а прошу всего половину, как вы выразились, жалких денег. Наруто, прекрати. Подошел и сказал Какаши. Так что будем делать дальше? Заказчик разорвал контракт, теперь мне нет резона его выполнять. И, сняв маску, улыбнулся бывшему заказчику, и тот просто обделался. Я забираю своего человека и ухожу. Будете нас преследовать? Раз не будешь нападать на нас и нашего заказчика, то расходимся. Мне не хочется терять генинов. Так и разошлись в море корабли. Оставшееся время было спокойно. Тадзуна после моей терапии стал более активным и закончили мост за 5 дней. А мост назвали Надежда. Отправившись в обратный путь с полными рюкзаками еды, а я 100 000 рё за помощь в строительстве моста. По пути проходя деревни, в этот раз путь занял 3 дня. Насыщался пси-энергией и получил перед самой деревней сообщение. Желаете преобразовать 100 000 пси-энергии в плюс 1 йетмин регенерацию? Уже думал, что регенерация так и останется в нуле. И вот он, вход в деревню, а все-таки я соскучился. Имя: Наруто Узумаки. Раса: чакра юзер 1-4 кицуне, генин шиноби джинчуурики. Возраст: 13 лет. Ур: 27. Прогресс: 15 700 167 100. Жизни: 40 180 йет. Реген: плюс 69.2 йетмин. Чакра: 40 820 йет. Реген: плюс 103.4 йетмин, плюс 900 000. Пси-сила: с 9. Количество пси-энергии: 3500 йет. Реген: плюс 101 йетмин. Сила: 165. Ловкость: 150. Скорость: 116. Выносливость: 218. Интеллект: 500. Контроль: 306. Мудрость: 207. Чакра: 241. Удача: 202. Свободные очки: 111. Джинчоурики: в вас запечатан хвостатый зверь. Чакра: плюс 900 000 йет. Устойчивость к ментальным техникам: плюс 70%. Вы квартирон кицуне: плюс 25% к иллюзиям. Скорость восстановления жизни: 30 йетмин. Скорость восстановления чакры: 60 йетмин. Контроль на чакры и биджу: 102 единицы. Кровь Узумаки: в вас течет кровь Узумаки. Много поколений Узумаки развивали фуиндзуцу. Ваша чакра имеет предрасположение. Скорость изучения фуиндзуцу: плюс 50%. Скорость прокачки контроля: плюс 20%. Кровь гения: ваш отец был гением, и его частичка досталась вам. Скорость прокачки контроля: плюс 10%. Сила: 150, плюс 20-60 физического урон, плюс 20-60 переносимого веса. Ловкость: 150, плюс 10-30 к реакции, плюс 10-30 к вероятности критического урона. Скорость: 100, плюс 20-40 к скорости, плюс 5-10 к реакции. Выносливость: 200, плюс 20 000 жизни и плюс 20-80 регенерация жизни. Интеллект: 500, плюс 25-25 к скорости мышления. Скорость изучения новых техник: плюс 10-100. Скорость прокачки контроля: плюс 10-100. Получена ментальная устойчивость среднего уровня. Получена эйдетическая память. Открыта способность псион уровень с 9. Сильный с уровня B1 псион не может окончательно умереть. Умерев, вы сможете возродиться в новом мире со старыми знаниями, частично перенеся обретенные силы. Контроль: 300. Минус 10-60 затрат чакры на техники. Мудрость: 200. Получена пассивная способность предвидения УР-1. Получена пассивная активная способность эмпатия УР-1. чакра 200, плюс 20 тысяч чакры и плюс 20-80 регенерация чакры, удача 200. Там, где погибают космические тараканы, вы чувствуете себя комфортно. Ваше второе прозвище — студент. Шанс на выживание в эпицентре Биджудамы 50%. Крови демона Кицуне, раса изменена. Квартерон, сила, плюс 5, ловкость, плюс 10, скорость, плюс 10, выносливость, плюс 10. Костная ткань тела прошло преобразование плюс 10% к крепости костей. Скорость реакции плюс 5%. Получена способность видеть пси-энергию и ауры, не души. Переносимый вес 1320 кг. Скорость 162 км. Скорость реакции плюс 45%. Глава 6. Приветствую, Какаши-сан. Как прошла первая миссия за пределами деревни у твоей команды? Спросила Шиноби охранница на воротах, а в чувствах вожделения, направленное на сенсея. Все нормально, Кура-сан, осталось только отчитаться. А вот и сенсей подтвердил мое подозрение, у него тоже было вожделение, вот и объект скидывания стресса. Сегодня заканчивается смена и думала отдохнуть в баре, послушала бы, как сходили, хорошо, и быстро прошли маленькую очередь. Сенсей после того, как попали в деревню, проинструктировал нас, что сегодня будет свободный день для отдыха, а завтра к 11 резиденции получим расчет за миссию и получим дальнейший приказ. А сам он заскочит и отдаст рапорт по миссии. И быстро простившись, ушел с Шуншином. Эх, везет ему сегодня, такая женщина будет греть ему постель. Сказал, а потом только спохватился, из-за того, что сказал это вслух. Да не обращайте внимания на мое высказывание. Может, отметим первую удачную миссию у Акимичи? У Сакуры наблюдается покраснение щек, а в душе чехарда из-за моего высказывания. Но глазками как стреляет на Учиху после моего предложения отметить, вот незадача, а Учиха не может решиться. ПФ, только не сегодня, да и миссию еще не сдали. Лучше пойду отдохну и приму ванную, ответил Учиха. Я также считаю, что лучше сегодня просто разойтись и отдохнуть. Неизвестно, что завтра скажет Какаши-сан. На том и решило большинство команды. Ну и ладно, мое дело маленькое, предложить. Решил посмотреть, что с моим участком. Да и пока были на миссии, было время примерно прикинуть, с чего начинать и что где будет находиться. Даже нарисовал примерный эскиз дома, а чем еще было заниматься. Привык, оказалось, постоянно быть чем-то занятым. Решил, что посередине поставлю дом. При входе будет маленький парк, с большой разновидностью растений, в основном лечебного назначения, но ближе к дорожке простые цветы и кусты декоративные, через которые будет проходить дорожка к дому. А за самим домом будет маленькая площадка для разминки и неэнергозатратных тренировок. И тут же маленький бассейн, очень давно о нем мечтаю. На участке все было нормально, и чтобы не терять время, создал бригаду строителей с девизом «Копаем и строим». Бесплатно. И так много времени потерял, то библиотека, то миссии. Пора и своим жильем обзаводиться. Конечно, я помню про нападение звука и песка, но думаю, что участок, находящийся на отшибе, не сильно привлечет внимание нападающих. Решил, что сегодня сделают ровный участок и зальют фундамент, а потом надо будет обновить клонов на ночь и отправить тренировать контроль над воздухом. Хе-хе, будут работать вентилятором для быстрого застывания фундамента. Но перед этим они сделают сетку из чакра-проволоки по форме фундамента. Планирую ставить в дальнейшем печати укрепления, но не моих начальных подделок, а вытянутых из джирай. При закупке такого количества проволоки на меня уже стали криво посматривать и шутить, не собрался ли я начать вязать. А эта идея надо записать, но на будущее. Сейчас и так много вещей, которые стоит изучить или сделать. А сам отправился в общественный ансин, чтобы хорошо отдохнуть. А потом, отпарившийся, заскочил в Ичираку рамен за десятком порций рамена с говядиной и свининой. Как хорошо лежать на кровати, чистый, сытый, и ничего не надо делать. А нет, забыл так сосредоточиться, проверить, что делают клоны. А дела у них идут хорошо, уже залили фундамент и уже заканчивают уборку. Ладно, развеиваем. Пришлось выйти из квартиры и создать в коридоре новых клонов количеством в 10, но уже под жвак полными чакры, и отправить на строительство, тренировать контроль над чакрой ветра. И я пошел спать. Кстати, ветер стал понемногу мне поддаваться, а в особенности это стало заметно утром, когда выплыло сообщение. Контроль чакры ветра 10%. И это результат месяца тренировок с клонами. Это же сколько надо простому человеку тренировать стихийную чакру для моего результата. Ну ладно, по-любому и у других есть свои ухищрения, У тех же учих огонь получается на загляденье. Вообще тренировка стихии не основная моя задача, больше всего меня занимал контроль над чакрой Кьюби, а стихийная чакра не сильно-то и важна, да и думается мне, что техниками меня не будут заваливать. Наруто как-то перебивался и без нее до 15-16 лет, конечно не буду запускать так сильно, а понемногу буду выделять время. Так хорош прохлаждаться, пора собираться. Вот и резиденция, а сенсея все нет. Ладно, подождем, уже привыкать даже начал. Подошли и оставшиеся члены команды. А вот и сенсей выходит из администрации, довольный как кот, который дорвался до заветной сметаны. Так, команда, поздравляю с успешным завершением миссии. И вот ваша награда. Выдали нам по 100 000 рё, да я без этой миссии мог бы больше заработать. Также спешу обрадовать, вам дается 2 недели отдыха из-за того, что миссия была повышенной сложности, а потом опять принимаемся за миссии. Если кто хочет, то могу помочь или подсказать насчет тренировок. Саске аж подобрался, да я сам не ожидал от сенсея, я уже собрался сам его просить или заставлять тренировать нас. Сенси, а можно мне получить тоже доступ в библиотеку Ириненов? Попросила Сакура, и с мольбой впилась глазами в Какиши. Хорошо, что ты определилась с будущей специальностью. Я переговорю с нужными людьми. А что тебя сподвигло на это решение? Как помню, не так давно ты была против. Я не собиралась полностью себя посвящать медицине, но почитав тетради Наруто поняла, что если хорошо стараться, то можно многого добиться на стезе Ириненина, как Цунаде Синджу, и принести больше пользы команде. Да и количеством чакры мне не тягаться с Саске и Наруто, а с помощью стихийной чакры воды и моим идеальным контролем над моим маленьким объемом чакры будет больше пользы именно в поддержке команды. Хорошо, насчет тебя все ясно. Чем собираетесь заняться вы? И уже посмотрел своим глазом, в котором читался вопрос. Техники. Обучите техникам огня или молнии. Не выдержал Саске. Техники огня еще ладно. Контроль огненной чакры у тебя есть, но не очень-то и хороший, а вот молния контроль у тебя еще не развит. А что тебе, Наруто, надо тренировать? Я поднял контроль над чакрой ветра, закрутив маленький хоровод на ладони из листиков, подобранных с земли, и разрезал, но с усилием один листок. У тебя, Наруто, очень быстро развивается контроль над ветром, значит у тебя сильная предрасположенность к ней, но тебе не смогу помочь с этим. У меня нет техник ветра. Лист специализируется на техниках, основанных на чакре огня. Техники воздуха у нас не так популярны, как в Суне, деревне Шиноби в стране ветров. Ну тогда тайдзюцу. Мне нужен спарринг-партнер и желательно учитель для получения нормального стиля, кроме стиля листа. Тогда так, понедельник и четверг на 7 полигоне с часу дня до 4, буду на полигоне, там и определимся. Что давать из техник, и покажу, как поднять контроль над чакрой. Кстати, Наруто тебя хотел видеть, Хокаге. Ладно, мне пора. Оставшись одни, мы немного пообсуждали, как проводить свободное время. Из-за постоянной терапии и откачки негативной энергии из Саске и Сакуры, они стали иногда слушать и меня, а не только своих собственных тараканов. Так удалось договориться с Саске о спаррингах во время тренировок на 7 полигоне и помощи в освоении преобразования огненной чакры. Раз уж нам выделили 2 недели выходных, предлагаю отметить. Вы в деле? Я не против. А как ты, Саске-кун? Спросила Сакура, а в чувствах напряжение. Ладно, согласен, можно и отметить. Но, Наруто, тебе разве не надо к Хокаге? Спросил Саске. Раз все согласны, предлагаю разбежаться на 2 часа, а потом встретить в барбекю Акимичи в центре. Как раз и к Хокаге зайду. Так и разбежались. А мне пришлось топать к резиденции Хокаге и ждать, когда освободится старик. Недолго, видать, неприемный день, всего 10 минут, и я у него в кабинете. Здравствуйте, Хокаге-сама. Что-то случилось? Привет, Наруто-кун. Да хотел тебя увидеть после прочтения отчета Какаши. Он переживает за тебя и не знает, что делать. У тебя наблюдаются признаки, как у Инузука при их инициации зверем, но в тебе запечатан лис, и это будет больше одержимость. Да и странное отрастание руки, раньше такое нигде не наблюдалось. Ты последнее время не слышишь голосов в голове? Может, повысилась агрессия? Нет, Хокаге, все хорошо. А изменения, произошедшие со мной, наверное, следствие пробуждения печати. Пока шло выздоровление руки, живот немного нагревался. Можно мне взглянуть на печать? Хоть и попросил, но в словах не было просьбы. Я приподнял кофту и защитную жилетку. Хокаге на протяжении 20 минут водил своей рукой по моему животу, и когда он заканчивал, у него наконец-то в чувствах все расслабилось, Фух, не будут меня убивать или еще хуже прятать в камеру. На его лице появилась улыбка, и он меня потрепал за волосы и пошел за свой стол. Наруто, я проверил печать, с ней все в порядке. Видать, твои родители полностью переработали печать и добавили возможность восстановления организма, как у некоторых синджу. Но из-за использования чакры Кьюби ты приобрел некоторые внешние изменения, на которые не была рассчитана изначально. Говори, старик, говори мне, и не придется тебя обманывать, ты и сам обманешь себя. Хорошо, Хокаге-сама, я хотел узнать, у меня еще есть разрешение на вход в библиотеку Ильинов и персональный наставник, и можно ли получить разрешение на члена моей команды Харуна Сакура? У тебя безвременный пропуск и отдельное приглашение от больницы на посещение ее. А вот рекомендацию на Сакуру посмотрим, что можно сделать. Ладно, можешь идти, у меня еще много дел. Вышел от Хокаге со свободной душой и задумался, что делать, но вспомнил о встрече, побежал домой переодеваться. Решил одеться по-простому. Это футболка ярко-красного цвета с белым знаком водоворота и что-то отдаленно похожее на джинсы черного цвета. А волосы решил закрепить в металлические кольца ниже плеч. А перед самым выходом создал еще клонов для стройки, пусть работают, пока я отдыхаю. Отдыхали и смеялись. Даже как-то странно себя ощущаю, когда разговаривает и смеется Сакура без вечных приставаний и глупых движений, направленных на Саске, да и Саске сам иногда улыбается и говорит без своего ограниченного запаса слов. Из дома удалось взять слабоалкогольную, градусов 9, настойку на травах и ягодах. А вы что думали, медик я или погулять вышел? Медик и без спирта это не медик. Сначала отнекивались, но увидев, что я без проблем выпил маленькую чекушку и не скривился, решились тоже. Хорошо посидели, расслабились. Смотрю, что Саске вообще расслабился, уже не так сильно от Сакуры отбивается, да и сама Сакура стала после чистки башки от сожителей более привлекательней без девичьего писка и надоедания. Даже Саске стал на нее заглядывать, особенно сейчас. Ну подумаешь, что у моего напитка немного незадокументированное свойство афродизиака, да я зло, мне просто уже надоело, что меня одного штырит от противоположного пола, а так теперь будем всей командой мучиться. Дело уже к вечеру, а Сакура уже прижимается к Саске, а тот и не протестует. Ладно, пора сворачиваться. Ладно, еще будет время так же хорошо посидеть, но мне пора. Ага, в квартал красных фонарей. Может, тебя проводить, Сакура? Нет, Наруто, мы еще немного посидим, ответила очень довольная Сакура. Я ее провожу, не беспокойся. Боюсь, что тебе надо бояться Саски, подумал я. Тогда счастливо оставаться. Чувствую, если они узнают о моем напитке, мне лучше бежать из деревни. Но никаких доказательств я не оставлял. Даже рюмашки и те мои, их забрал назад. Ладно, пойду в квартал наслаждений. Кстати, заметил, что простого народу стало больше, да и временные лавочки с рынком образовались в центре. Видать, Коноха готовится к экзамену и наплыву людей. Тут стали попадаться ниндзя из других селений, их и раньше мог встретить, но не в таком количестве, но в основном это шиноби посыльные, да аристократы с сопровождением. Вот и он, наконец-то я добрался до тебя, сейчас оторвусь. Приветствую вас, встретила мама-сан. О, может, желаете чего-то особенного? Узнала меня, здравствуйте. А появилось что-то необычное? Пройдите, посмотрите наш прейскурант, вас он приятно удивит. Не обманула, тут очень сильно пополнился список услуг, да и не только. А особенно понравилась пункт сестры Наки с ценником в 70 тысяч рё за ночь, это почти все деньги за миссию. Но подумав, что может это мой последний такой отдых, стал противоположный пол ко мне присматриваться, и скажу вам, смотрели как удав на кролика, неприятно и страшно. А еще, когда выходил из резиденции Хокаге, столкнулся с командой Куринай-сенси, и вот взгляд Хинаты меня больше всего страшит, она меня рассматривала как объект надругательства, чертова эмпатия, без нее так было спокойно. Где милая и стеснительная Хината? Черт, в этом мире нет нормальных богов. Один Джашин псих и смерть, два сапога пара. Так ладно, оплатил, пойду гляну за, что денежки отданы. Так надо держать себя в руках, сначала надо было поздороваться, а не с жадностью сжимать грудь, а какой кайф, какой же у нее размер, а похрен, незачем взваливать на себя вопрос мирового масштаба, о-о-о, а это приятно, когда тебя сжимают с обоих сторон оружием такого размера. Куда это она тянет руки? Да они меня сейчас сами будут пытать, а в особенности сестра, одетая в костюм развратной шиноби, пытает меня своим языком. Я так просто не сдамся, сказал уже голым, под взглядом, направленным мне в пах, буду защищаться и пытать, а не только не пытки, господин, мы все сделаем, только прикажите», — сказала сестра с розовыми волосами. «Нет, вы узнаете, что такое настоящий шинобилиста. Только в 9 утра удалось уйти из этого места разврата, с пустыми карманами и очень довольной рожей. Я спустил все напряжение, которое накопилось за полтора месяца, а еще узнал, что секс очень хороший способ развития и обмена пси-энергией. Чем больше твоя партнерша испытывает наслаждение, тем больше она вырабатывает положительной энергии, да и мой организм начинает более быстро вырабатывать энергию. Только одна польза – от покорения женщин. Я так и вижу, как раскачаюсь в охранительно крутого чувака только на сексе, но тут же обломал себя, мне придется работать не покладая головы 24/7 и это уже не будет в наслаждении. Нет, лучше по старинке и постепенно. А сам опять обновив клонов и отправил на стройку, на которой такими темпами к концу 2 недель будет стоять целый дом, готовый к моему заселению. Но вот с парком и усилением дома Фуиндзюцу придется подождать, и денег почти не осталось, да и Джирая не раньше конца 2-го этапа придет. Но не буду унывать, есть чем занять клонов. За оставшиеся 2 недели мне надо сдать зачет по практике Иринина Фукабута. Мыши перестали дохнуть от моей помощи, да и рыбу удается воскресить, а не как раньше убить и выкинуть, одна растрата. И наконец разобраться с дистанционным Расинганом и перейти на Одама-Расинган. В особенности нормально поднять контроль над чакрой Курамы. В больнице я застал Кабута, не пришлось его искать по всей деревне. Он удивился тому, что я его ищу. «Что тебе, Наруто-кун? Может опять что-нибудь подсказать или дать совет?» «Нет, я хотел бы сдать практику в морге и приступить к практике на живых пациентах». «Наруто-кун, ты опять торопишься? Помнишь, как в прошлый раз ты хотел сразу перейти к лечению больных, а ты не смог нормально пользоваться чакроскальпелем?» «Не торопись, а в чувствах он был недоволен тем, что я его отвлекаю.